Холодный лес. Однажды осенним утром, в десятке километров от города, за деревянным мосточком через неширокую таежную речку, я попросил водителя остановить автобус и вышел на безлюдной дороге. Девушка-кондуктор было удивилась. «Куда вы, товарищ?» Но дверца уже затворилась за мной, автобус тронулся, и я остался один, так и не успев удовлетворить ее недоуменного любопытства. Начинался серый, ветреный октябрьский день. Один из тех дней поздней осени, когда стынут на холоде руки, последние иголки летят с лиственниц, ветер то и дело кружит по дороге желтый березовый лист, бегут тучи, вот-вот посыплется снег. Глядя на все это из теплого автобуса, невольно пожалеешь того, кто оказался сейчас в поле или в лесу, один на один с природой. Наверное, тоже случилось и с девушкой. По доброте своей она пожалела меня, хотела остановить, а, быть может, понять, зачем это понадобилось человеку уехать из города и потом вдруг ни с того ни с сего выйти на пустой холодной дороге. «Милая девушка, спасибо вам», — хотелось сказать ей вслед. Но автобус скрылся за поворотом, умолк его мотор. Я уже слышал ветер и шорох сухой листвы на дороге и речку. Меня окружало то, ради чего я ехал сюда. Есть какая-то до конца необъяснимая прелесть в уже облетевших лесах и в еще обнаженных ранней-ранней весною. Припомните, поутихли мартовские метели, заголубело небо, пригрело солнце, и вы уже с нетерпением ожидаете ближайшей субботы. Вечером накануне все тревожитесь, не испортилась бы погода, просыпаетесь рано, видите в окно чистое на востоке небо, чуть рассвеченное лучами зари, и вас охватывает нетерпеливая радость. Вы одеваетесь, выпиваете наскоро стакан чая, натягиваете сапоги, хватаете собранный еще с вечера рюкзачишко, спешите к автобусу, садитесь. Наконец, едете. Перед спуском к мосту, сверху, видите потемневший лед еще не вскрывшейся речки, золотисто-зеленые цветущие ивы над нею, и дальше, за ними, на взгорках, фиолетовые березняки с темными вкрапинами отдельных пихт, островками ельников. Весь день вы бродите над рекою по только что протаявшим тропкам, местами еще проваливаетесь в снег, и тогда садитесь на ближний пенек или валежину, а то и просто на обнажившийся бугорок, устланный жухлой прошлогодней травою. Садитесь, разуваетесь, вытряхиваете мокрые, тающие комья. Вы не одеваетесь сразу, нет. Обязательно босой ногою надо коснуться земли, ощутить легкую, едва приметную теплоту пригретых солнцем сухих стеблей. И только после с наслаждением туго пеленаетесь портянкой, суете ногу в сапог, пристукиваете подошвой о землю. В этот день вы увидели первую бабочку, весенницу березовую, слушали песню синицы гаички, снова в который раз уже изумились тому, что древние морщинистые ивы цветут совершенно так же, как и вовсе юные рядом стоящие их дети. Вы нагибали ветки и бережно держали в руках серые пушистые комочки, цвет и молодых, и старых деревьев. И, наконец, поднявшись на сопочку, на южном склоне ее, вы нашли цветок адониса, первый подснежник. Есть, конечно же, есть какая-то до конца необъяснимая прелесть и в еще обнаженных лесах, и в уже облетевших поздней осенней порою. Осталась позади пустая дорога, по тропе я все дальше углубляюсь в заросли прибрежного тальника. И вот уже он, казалось, беспомощный и раздетый, защищает меня от холодного ветра. Эти тонкие, лишенные листвы хворостинки сумели встать на пути ветра неприступной стеной. На ходу притронусь к слабенькому стволу, поблагодарю его тихо, одним прикосновением, чтобы никто-никто, кроме него, не услышал. Он своим передаст, а чужие еще рассмеются, не поймут меня. Вот я и стараюсь не кричать об этом. Да и вообще, разве можно кричать о чем-то, хотя бы говорить громко в осеннем лесу, когда даже от неосторожного дыхания может раньше времени слететь с куста шиповника один-единственный в живых оставшийся лист? Зачем лишать его последнего глотка, идущего от корней сока, лишать последнего луча солнца, которое того и гляди может явиться меж быстро бегущих туч? Зачем лишать, когда скоро он навсегда уйдет и от солнца, и от летних дождей, и от холодного ветра, уйдет, как ушли перед ним его братья? Правда, ни один из них не канет бесследно. По весне снеговая вода, напитанная их соками, доберется к корням, заструится по стволу, по самым тоненьким веточкам и к самой слабенькой почке, и почка даст лист, цвет даст новую жизнь. Чтобы жизнь эта была и красивой, и сильной, пусть и этот оставшийся лист берет в себя все, чем дарит его природа, и последний солнечный луч, и последние соки, которые придут к нему от корней, а к корням от таких же, как он, давным-давно упавших листьев. Ничто не исчезает бесследно в природе, и, может быть, поздняя осень хороша именно тем, что позволяет лучше это понять. Почему? Лето — это вершина жизни. Сверкают росы, цветут цветы, шумит листва, поют птицы. В этом обилии даров, получаемых сразу тобой от летней природы, нелегко разобраться, отыскать их истоки, их смысл, истинную их ценность. А вот сейчас один только лист, и я уже могу, мне просто легче о нем думать и говорить. Только сейчас ствол тальника дал мне защиту от ветра, и я изумился этому, не поверил сперва, но потом, осмотревшись хорошенько, увидел, что и такие вот беспомощные на вид хворостинки, когда их много, могут стать неодолимой стеною. В середине лета лесные поляны, берега рек устилали золотые ковры одуванчиков, и я радовался, глядя на них, но проходил мимо. А сейчас увидел всего 4 крохотных, распустившихся наперекор морозу и ветру цветка, и стал думать, почему же они, именно эти, цветут, а остальные уже ушли из жизни. Стал думать и тут же понял. Они росли точно по кругу, у бывшего, может быть, этим летом или прошлой осенью разложенного кем-то костра. Человек разжег костер, варил чай, коротал здесь ночь, чтоб не проспать зарю и ранний клев, а потом костер угас, человек ушел, остыли уголья, остыла земля. Но оказывается, не настолько, чтоб стать такой, как прежде, до человека. Оказывается, в ней осталась та капелька теплоты, которая до сих пор обогревала теперь цветок. А может быть, если это было еще осенью, хранила эту теплинку и всю холодную зиму, и цветок, взошедший на этой земле, смог расти потом и в морозы. А еще после мне встретилась старая ива. Я давно ее знал. 2 черных ствола, покрытые глубокими морщинами коры, выросли когда-то из общего корня, разрослись, наклонились в разные стороны. Один к реке, другой к лесу. И теперь один из них, тот, что к реке, упал. Неровно обломился снизу, у самой земли, обнажив дряблую желтоватую древесину. Может, свалил его ветер, может, сам надломился от старости. Лежал он, перегородив тропинку. Голые ветви, когда-то недоступные его вершины, колыхала вода. Второй ствол дерева все так же наискосок уходил вершиною в небо. Я свободно достал до нижних веток рукой, потрогал бронзовые чешуйки, надежно скрывающие от морозов что-то чистое и живое. Я знал, что там, и мне жаль было лишать жизни всего одну невинную почку, но так хотелось взглянуть на молодой побег, свой век доживающей ивы. Хотелось еще раз убедиться, что он там есть, он существует, пришел бы с весною в мир. Я отковырнул почку, осторожно открыл чешуйку. Под ней лежала остренькая серая кисточка будущего пушистого цвета. Жизнь, конечно же, продолжалась. Мне жаль было бросить эту все-таки не напрасно погубленную мной почку. Я опустил ее в карман куртки. Первая боль, боль утраты при виде умершей ивы, уже прошла. Уже даже не было жалости к этой прожившей жизнь древней старухи. Во мне родилась какая-то светлая грусть, даже скорее радость. Я видел продолжение жизни. Оно было и в этих до весны упрятанных почках, и в молодых, но сильных уже тальниках, потомках, детях старухи ивы. Извинившись, я не мог не уважать ее память. Я присел на ее ствол и стал думать о тех временах, когда она и сама была вот такой, молодой и гибкой, о том, как на ней с весною распускались пушистые комочки цвета, потом являлись листья, и как весело шумела она на легком ветру, и как порхали и пели в ветвях ей разные мелкие птицы. Да, ничто не исчезает бесследно в природе, и поздняя осень хороша, пожалуй, именно тем, что позволяет лучше это понять. В кустах неподалеку я набрал сушняку, перенес его к берегу и с подветренной стороны лежащего на земле ствола сложил маленький костерок. Колечко бересты, сухие ветки тотчас занялись, пахучий дымок потянулся легонькой струйкой. С расщепленного березового сука над старым кострищем еще перед этим я снял оставленную кем-то пустую, чуть тронутую ржавчиной консервную банку и сейчас, полоснув в речке, набрав воды, пристроил ее на огне. Еще дома, уходя, я сунул в карман ломоть хлеба, кусок сахара на всякий случай. И вот теперь они мне пригодились. Когда вода в банке стала закипать, я набросал туда ягод шиповника. Вскоре чай был готов. По цвету он походил на цейлонский, только не очень крепкий. Вкус его был кисло-сладок и тонок. Не хотелось перебивать его сахаром. Я ел хлеб, запивал чаем, смотрел на реку, слушал ее неторопливый, спокойный и ровный шум. В это время солнце разорвало лучи. На той стороне реки, немного наискосок от меня, высветило два небольших стожка, заготовленного кем-то на зиму сена. Несколько наклонно поставленных жердей, остаток бывшего шалаша, стали видны неподалеку меж облетевших черемух. Порывы ветра доносили ко мне из близкого леса то стайку легких лиственничных иголок, то березовый лист. Иногда лист падал в реку, его тотчас подхватывала и уносила вода. Очень скоро я уже терял его из виду. Кострижка мой прогорел. От него на земле остался небольшой правильный круг серебристого пепла, да несколько обгоревших с одного края головешек. Они еще дымились слегка. Ветер шевелил пепел, разбрасывал его по еще зеленой щетке кошеной и здесь когда-то травы, заносил в речку. Солнце серебрило воду, слепило глаза. Я натянул поглубже на лоб козырек кепки. Справа за облетевшим кустом ивы, на вершинке которой еще уцелело с десяток листьев, на воде мне почудилась туманная полоса. Я долго не мог понять, откуда она, и лишь подняв голову к небу, понял, это в воде отражалось облако. На обратном пути на шиповнике я уже не нашел того листа. Он улетел. Куст стоял голый, колючий, неуютный какой-то, только несколько рубиновых ягод, наклеванных птицами, скрашивали его наготу. Я не стал ждать автобуса на дороге, а перешел мостик, кажется, увидел с него упавшую иву, поднялся наверх, оглянулся. Синяя лента реки, извиваясь, лежала внизу подо мною. Вершины ив, как и ранней весной, были золотисто-зелены, но теперь от последних листьев. Березняк вдалеке, несмотря на солнце и белизну стволов, казался угрюмым и черным. Все так же зелены были пихты и елки. Лиственницы, малоприметные ранней весною, были огненно-рыжи, будто подпалены стремительным верховым пожаром. Только они до синей реки скрашивали сейчас тоскливую монотонность пейзажа. На автобусной остановке на перевале, куда я поднялся вскоре, сидели на скамейке трое мужчин. Их лица, руки, их ватники были выпачканы кедровой смолой. Рядом стояли туго набитые шишками драный рюкзак и два холщовых мешка с прилаженными к ним веревками вместо заплечных ремней. Вскоре подкатил тот самый автобус. Сидела в нем та самая девушка, несколько пассажиров. Мы тронулись. Она узнала меня. «Ну что?» — спросила. «Что вы искали? Что нашли в холодном лесу?» И кивнула на мешки. «Шишки?» «Нет», — сказал я. И достал из кармана серую кисточку, крохотную завись будущего ивового цвета. «Вот это нашел! Возьмите, пожалуйста!» Она засмеялась. «Не надо!» Мои попутчики тут же предложили ей несколько тяжеловесных смолистых шишек. Она взяла, стала извлекать орешки, раскусывала. Проносились по сторонам опустевшие леса. Опять нахмурилось небо. Мне вспомнилось почему-то старое кострище, растущее неподалеку одуванчики. Неужели и вокруг моего, рядом с умершей ивой, когда-нибудь зацветут они тоже? Спокойно и хорошо стало у меня на душе. Мчались по небу тучи, быстро сгущались сумерки. Осенний день угасал.